Так вы хотите забыть, господин герцог, свое обещание быть бескорыстным защитником нашего престола? Нарваец едва был в состоянии скрыть свою досаду при этих словах королевы. И потому, воспользовавшись минутой, когда Изабелла встала, чтобы подойти к герцогу де ла Торре, удалился в глубину залы, между тем, как король шепотом обменялся с Клоретом несколькими словами. Франциско хотел прямо объявить Изабелле причину своего удаления, так как она стояла теперь подле него, и Нарваец, разговаривая с королем, казалось, не обращал никакого внимания на его слова. Но Мария подошла в это время к своей августейшей матери. Милое дитя стало подле нее и обняло ее рукой, приготовившись слушать маршала Серано, которым она восхищалась. «Нам при дворе более не место, Ваше Величество», — сказал, наконец, Франциско. «Тут все так переменилось, что мы как будто бесполезны и лишние. Наше присутствие только стесняет других». «Значит, ваше самолюбие страдает, господин герцог. Уверяю вас, мы никогда не думали, что вы имеете повод к таким жалобам». «Но не это одно, ваше величество. Одним словом, нам положительно невозможно жить долее при дворе. И потому вы, ваше величество, наверное, извините меня, если я, не желая быть лишним, добровольно удалюсь». «Не желая быть лишним? Вы ищете причины, господин герцог?» «Я пришел сюда с совершенно твердым намерением». Изабелла взглянула на Франциско. Она хотела его о чем-то спросить, но удержалась, так как инфанта стояла подле нее. Какое-то тайное предчувствие потрясло душу королевы. «Итак, моя просьба будет исполнена?» «Разумеется, господин герцог. Мы постараемся разузнать то, что нам до сих пор не удавалось. Мы поищем человека, который бы мог заменить вас». «Мне кажется, ваше величество, что я уже несколько лет тому назад мог смело сказать, что он уже найден вами». «Как так, господин герцог? Я думаю, из огромного числа празднеств вы, наверное, не припомните того, которое так живо сохранилось в моей памяти», — вполголоса сказал Серано, наблюдая в это время за Изабеллой. Он мог только намекнуть, так как инфанта их слушала. «Вы говорите о том, на которое были званы вы вместе с другими представителями королевской гвардии?» — прибавила Изабелла, желая этим показать маршалу, что она помнит это празднество именно потому, что он на нем присутствовал. «Точно так, ваше величество. Вы совершенно правы. В парке я убедился, что предположения мои — ничто в сравнении с действительностью». Лицо королевы изменилось. Франциско Серано осмелился напомнить ей о сцене, о которой, как она думала, никто не знал. Она пылала гневом, но притом была бессильна. При взгляде на благородное, прекрасное, решительное лицо Серано, стоявшего перед нею так гордо, гнев ее утих, и она опять желала оставить его при себе. Но если б она узнала, что он ею пренебрегает и любит другую, он погиб бы и подвергся ее глубочайшему презрению. Но королева и не подозревала, что побуждает Франциско Серано удалиться. «И потому я совершенно прав, ваше величество», — продолжал он, — «говоря, что теперь мы стали лишними, и потому должны как можно скорее уступить свое место другим. Все стало иначе, ваше величество. И вовсе не так, как мы ожидали».